«Знаю», — вздохнула она, — «но кто будет ухаживать за Линкольном, если он тоже заболеет? У него здесь никого нет, кроме меня». «Придется мне», — неохотно выдавил Локлан. «Обещаешь?» От Локлана не ускользнуло, что даже захворав, она больше заботится о человеке, которого любит, чем о себе. Как жаль, что он не может доверять Линкольну и дать дочери все, что она хочет. Раньше он ни в чем ей не отказывал, нужно отдать ей должное. Мелисса никогда не просила о том, что могло бы подвергнуть ее жизнь опасности. Глава 46. В этот день больше половины братьев Макферсон подхватили насморк. К следующему дню половина обитателей Крегоры непрерывно сморкалась и кашляла. К счастью, болезнь оказалась не тяжелой, хотя и очень прилипчивой. Обычное недомогание и хворь, высокая температура, общая хандра. Но стоило больному чихнуть на выздоравливающего, как все начиналось сначала. Хуже всех пришлось Мелиссе. Она горела в жару, и Кимберли даже велела ей провести несколько дней в постели. Сама она подхватила простуду от дочери и кончилась тем, что тоже слегла. Локлану приходилось вовремя давать обеим лекарства и следить, чтобы они не вскакивали. Задача нелегкая, особенно если дело касается его жены. Сам он пребывал в добром здравии. К счастью, Линкольн, хотя и неважно себя чувствовал, но держался на ногах, так что Локлану не пришлось исполнять данные Мелиссе обещания и играть роль сиделки. Вскоре он совсем оправился, и вышло так, что два дня спустя им пришлось ужинать вдвоем. Остальные не нашли в себе сил спуститься вниз. Линкольн едва не удрал с порога, увидев, что кроме него и Локлана в комнате никого нет. Заметив его колебания, хозяин заверил: «Не беспокойся. Мы можем обсуждать все, что пожелаешь, или вообще не разговаривать. Я слишком люблю свое брюхо, чтобы тревожить его бессмысленными перепалками за едой». Линкольн кивнул и сел рядом. «Думаю, в отсутствии ваших родственников, цепляющихся к каждому моему слову и сыплющих оскорблениями, нам вполне можно поговорить на самые общие темы. Ты ведь знаешь, что понравился мне при первой встрече», — хмыкнул Локлан. «И если бы не обстоятельства, я никогда бы не возражал против твоей женитьбы на Мелли. Знаю, как Мелисса». Локлан рассмеялся бы, поскольку слышал этот вопрос каждый раз при встрече с Линкольном, если бы не понимал, что тому не до шуток. И разве Мелисса не приставала с тем же самым вопросом, когда отец ходил к ней в комнату? Очевидно, эти двое думают только друг о друге. Лихорадка еще держится, иначе она уже стала бы. Думаю, к завтрашнему дню все пройдет. А если нет? Могу я с ней увидеться? Да, если не зайдешь дальше порога, — кивнул Локлан и заверил Линкольна. Я всего лишь пытаюсь уберечь тебя от заразы, ничего больше. Понятно. Вот и хорошо. А теперь расскажи о себе то, чего я еще не знаю. Линкольн, немного подумав, расплылся в улыбке. Я люблю рыбалку, как и мой дядя, который так страстно увлекался ужением, что вырыл в имении пруд, где развел рыб. Как только я приехал в Англию, он немедленно повел меня туда и вручил удочку. Ничего не скажешь. Неплохое занятие. К слову сказать, я и сам люблю посидеть на бережке. Еще бы, имея такое великолепное озеро. Верно. Меня рыбалка немного успокаивает. Кстати, у меня прекрасные удочки. Можешь позаимствовать парочку, пока гостишь здесь? Спасибо. С удовольствием. Но, думаю, сейчас вы забросили крючок совсем не на рыбу. Что еще пытаетесь узнать? «Неужели меня видишь насквозь?» — прыснул Локлан. «Когда речь идет о вашей дочери, да. И кое-что во мне может показаться вам интересным». «Что именно?» «Вы все удивлялись, почему я говорю как англичанин», — начал Линкольн.